Армия возникла сейчас же после занятия Самары чехословаками. Город Пугачевск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях, все, кто загнан был знаменитым земельным скупщиком Шихобаловым на нищий крестьянский клин, все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станишниками, все, у кого через край переплескивалась душа, рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукая медлительных валов, идет за тяжелым плугом. Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход. Богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары, переодетые агитаторы, кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. Исход решал слать в соседние села ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость. Вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст. В иных местах провозглашалась республика с подчинением Самарскому центру. Охрана территории получалась конница, пехота мобилизовалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, их торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы красных. Здесь дрались свои, брат на брата, отец на сына, кум на кума, значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала. Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в Самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве что в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках. «Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под колдебанью из орудия. Непременно, думаю, это мой Яшка, сукин сын. Вот ведь вовремя уши ему не оборвал. А здорово мы вас уганули. Хорошо, ты мне тогда не попался. Хвастай, хвастай, а взяла наша. Ничего, придет случай, опять разойдемся. Ну что ж, и разойдемся. Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался. Выпьем, сынок. Выпьем, батя. Пароход подошел к левому берегу. Бросили трап, и на борт поднялся командир пугачевского отряда Захаркин. Человек с крючковатым носом, как у орла стервятника. Он был до того силен и крежист, что сходни затрещали под ним. Выгоревший френч его лопнул под мышками. По высоким сапогам била кривая сабля. Его старшие братья, крестьяне Утевской волости, командовали уже дивизиями. За ним поднялось шестеро партизан. Командный состав, одетый живописно и необыкновенно, выцветшие в дегтю и пыли рубахи, расстегнутые вороты, у кого валенки со шпорами, у кого лапти, пулеметные ленты, гранаты за поясом, германские плоские штыки, обрезы. Захаркин и Хведин встретились на капитанском мостике, пожали руки, один крепче другого. Угостились папиросами. Хведин кратко объяснил военную обстановку. Захаркин сказал: «Я знаю, кто в Хвалынске воду мутит. Кукушкин, председатель земской управы. Мне бы эту сволочь живым взять». «Насчет пушки», — сказал Хведин. «Как у вас в исправности?» «Стреляет, но прямой наводкой. Без прицела. Целимся через дуло. Зато бьет, проклятая. Ахнешь. Колокольня или водокачка в дребезги. Хорошо. А насчет десанта и обходного движения, как думаете, товарищ Захаркин? Конницу перекинем на тот берег. Пароходишко может свести сотню бойцов. Шутя, в два рейса. Ну, тогда говорить не о чем. Меркнется, перекинем конный десант повыше города. Пушку поставим на пароход. А на зорьке атакуем. Хведин поручил Ивану Ильичу командовать стрелковым десантом, который назначался к удару в лоб по пристаням. В сумерки пароход осторожно, без огней, пошел по боковому рукаву Волги вдоль острова. В тишине слышался только голос матроса, промеряющего глубину. Вслед за пароходом ушли по берегу и пугачевцы. Хвалынским было роздано оружие, они лежали на песке. Телегин ходил у самой воды, посматривая, чтобы не курили, не зажигали огня. Чуть слышно плескалась река о песок. Пахло болотными цветами, звенели комарики. Люди на песке притихли. Ночь становилась все чернее, все бархатнее, усыпалась звездами. Со степного берега тянуло сухостью полыни, булькали перепела. Спать пора. Иван Ильич ходил вдоль воды, разгоняя сон. Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту, и далеко из-за реки послышались петухи, по воде, едва задымившейся туманом, зашлепали колеса. Подходил пароход. Иван Ильич осмотрел барабан револьвера, подтянул ремешок на штанах и пошел вдоль спящих, похлопывая их палочкой по ногам. «Товарищи, просыпайтесь». Люди одичало вскакивали. Знобясь, поднимались, не сразу соображали с просонок, что предстоит. Многие пошли пить, опуская голову в воду. Телегин командовал в полголоса. Надо было натаскать прикрытие. Бойцы стали стаскивать рубашки, набивали их песком и укладывали вдоль фальшборта. Работали молча. Было не до шуток. Начинало светать. Приготовления закончились. Небольшую пушку, горное заржавленное орудие, установили на носу. 50 бойцов поднялись на борт, легли за мешками. Хведин встал на штурвал. «Вперед! Самый полный!» Закипела вода под колесами. Пароход быстро обогнул остров и по коренному руслу побежал на город. Там кое-где желтели огоньки. Позади проступала смутная линия гор, покрытая ночью. Теперь громко доносились крики петухов. Иван Ильич стоял около орудия. Он никак не мог представить, что сейчас нужно будет стрелять в эту вековечную тишину. Хвилинский житель, вызвавшийся быть наводчиком у пушки, смирный, похожий на дичка рыболова, сказал ласковым голосом: «Дорогой товарищ командир, а что, дать бы нам по почте? В самый аккурат, видите, два огонька желтеются. Дать по почте», — громыхнул в рупор голос Хведина. «Готовь. Орудие прямой наводкой». Бомбардир присел, глядя сквозь ствол пушки, навел его на огоньки, заложил снаряд, обернулся к Телегину. «Товарищ дорогой, отойдите маленько. Разорвать может эту штуку». «Огонь!» — гаркнул Хведин. Отскочив, ослепило, ударила пушка, покатился по воде грохот, отозвался в горах. Близ места, где желтели огоньки, блеснул разрыв, и второе эхо кинулось по горам. «Огонь! Огонь!» — кричал Хведин, крутя штурвал. «Левого борта частый огонь! Залпами, залпами по сволочам!» Он топал ногами, бесновался, гремел сверхъестественными словами. С борта выстрелили беспорядочным залпом. Хвалынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил. Было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчетливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни. Внизу на пристанях начали вспыхивать иголочки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось. Отчетливо, торопливо застукал пулемет. Привычно поджались пальцы на ногах, как будто во всем теле сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре. «Попытайся-ка попасть вон в тот угол, где кусты». «Эх, сказал бомбардир, — домик-то этот хорош. Ну, да ладно». Третий раз ударила пушка. Пулемет на минуту затих и застучал в другом же месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко по трубе, по мачте, резануло пулями. «Не дожидайся причала, прыгай!» — кричал Хведин. «Ура, ребята!» Заскрипел, затрещал борт конторки. Телегин выскочил первым, обернулся к ползущим через борта хвалынцам. «За мной! Ура!» И побежал по сходням на берег. За ним заорала толпа. Стреляли, бежали, потыкались. Берег был пуст. Как будто в садовые заросли метнулось несколько фигур. Кое-где стреляли с крыш, и уже совсем далеко на холмах застучал с перебоями, замолк и еще раза два стукнул пулемет. Противник не принимал боя. Телегин очутился на какой-то неровной площади. Едва переводя дыхание, оглядывался, собирал людей. Подошвы босых ног горели. Должно быть, садил их о камни. Пахло пылью. Деревянные дома стояли с закрытыми ставнями. Не шевелились даже листы на сирени и на акации. В угловом двухэтажном доме с провинциальной башенкой на балконе висели на веревке 4 пары подштанников. Телегин подумал, это запрут. Город, казалось, крепко спал. И бой, беготня, крики только приснились. Телегин спросил, где почтамт, телеграф, водокачка, и послал туда отряды по 10 человек. Бойцы пошли, все еще ощетиненные, отскакивая, скидывая на каждый шорох винтовку. Противника нигде не обнаружилось. Уже начали запевать скворцы, и из крыш снимались голуби. Телегин с отрядом занял совдеп, каменное здание с облупленными колоннами. Здесь двери были настежь. В вестибюле валялось оружие. Телегин вышел на балкон. Под ним лежали пышные сады, давно не крашенные крыши, пыльные пустые улочки. Провинциальная тишина. И вдруг вдалеке раздался набат, тревожный, частый, гулкий голос колокола полетел над городом. Там, откуда несся медный крик о помощи, началась частая стрельба, взрывы ручных гранат, крики, тяжелый конский топот и вой. Это десант Захаркина преградил дорогу отступающему в горы противнику. Затем по переулку, цокая подковами, проскакали всадники. И снова все затихло. Иван Ильич не спеша пошел вниз к пароходу доложить, что город занят. Хведин, выслушав рапорт, сказал: «Советская власть восстановлена. Делать нам больше здесь нечего. Поплыли дальше». Старичка капитана, едва живого от страха, он братски похлопал по спине. Дождался. Понюхал пороху. Так-то, брат. Передаю командование. Становись на вахту.